280. Можно наблюдать, насколько одновременно живут на земле существа самых различных состояний, от первобытных дикарей до мыслителей самых утонченных. Кто-то будет уверять, что земля находится в периоде палеолита, но другой будет доказывать, что земля уже вступила в золотой век. Оба будут руководствоваться очевидностью. Также и в рассуждениях космогонических не следует удивляться соприкасанию очень различных периодов. Так много различно мироздание в своей великой беспредельности.